«И правда, и неправда», — отозвался малыш, баюкая безвольную ладонь Арины. «Он виноват, но прав. Он злой, но добрый. Он мертв, но жив». «Да, к стилю этого парня еще нужно привыкнуть», — подумал Артур, а вслух продолжал. «Если он тот, кого все так боятся, то нам вдвойне важно захватить такого пленного. Девушка действительно может умереть от отравления. Если то, что я слышал о качальщиках от Левы, правда, то мы заставим его вылечить мамочку. Что касается остальных дикарей, я не знаю, что вы обычно делаете с трупами». «Бросаем волкам», — отозвался Доляр. «Если госпожа позволит, я бы поступил иначе, как парни из 8-й дивизии. Не лучше ли потратить лишний час и прибить их к деревьям вдоль дороги? Пусть те, кто придет сюда ночью, а они придут, устрашатся твоего гнева». «Нефтяники не продадут нам коней», — тихо возразил Чарли, «а пошлют к ковбоям. Мы потеряем сутки». «Продадут, если мы сделаем так, как я предлагаю. Когда они наведут переправу, я сам перееду на ту сторону реки с пушкой и поставлю их перед выбором. Или лошади, или я подожгу нефть. Они предатели». «Ты с ума сошел, приятель?» — разинул рот незнакомый сержант. «Помолчи, Кастет», — приказала Арина. «Ты слышал, кузнец, что люди боятся идти? Их не собрать даже в строй походного совета. Такое случается, не удивляйся. Нечасто 20 человек сгорают заживо». «Очередной ребус», — в отчаянии подумал Коваль. «Они из меня оракула собрались сделать, что ли? Какого черта я при всех резал эту змею? Вспомнил, как лягух в институте препарировал и не удержался от соблазна. Он бы не удивился, обнаружив в теле дракона детали искусственного механизма. Действительно, и дилетанту в физике стало бы очевидно, что при массе в 200 кило подъемные силы крыльев явно не доставало для длительного полета. Драконов словно собрали из кусков на живую нитку. «Я не считал себя жестоким человеком, госпожа. Напротив, из меня неважный боец. Но если ты спрашиваешь...» — Артур вздохнул. «Сотню лет назад так никто не поступал. Но сейчас я бы не стал собирать всех бойцов вместе, а попытался бы поднять дисциплину повзводно. Чарли мог бы сообщить, что выдает жалование, чтобы взводы заходили в штабной вагон по очереди. А там мы бы спросили каждого, хочет он бежать, как крыса, или остается верен присяге. Полагаю, достаточно повесить троих-четверых, и дисциплина восстановится. Но когда соберется, как вы это назвали, строй походного совета, имеет смысл расстрелять перед строем или зарезать, — он глянул на лежащего в луже крови матроса, — тех, кто раньше пытался перечить командирам». «Да, я снова ошиблась в тебе, Артур Кузнец», — Арина подставила лекарю вену. Коваль внутренне сжался, ожидая нападения, но никто не шевельнулся. Христофор что-то говорил, склонясь к самому уху девушки. Доляр задумчиво покусывал ус. Чарли менял окровавленную тряпку на плече. Серго ножиком счищал грязь с сапога. Его сабля так и торчала из груди убитого сержанта. Вытащить ее никто и не подумал. «Мое решение». Новая порция наркотика придала светловолосой атаманше сил. «Мы идем в Москву. Пока я жива, но не могу ходить, я назначаю нового начальника охраны вместо себя. Если я умру, Серго соберет совет. Тогда вы кинете жребий. Маршал, я верно излагаю закон?» Лекарь почтительно поклонился. «Твоя власть, госпожа». «Чарли Рокотов, ты представляешь в караване правую руку папы Рубенса. Спроси у этого человека, Артура Кузнеца, хочет ли он принять присягу?» Особого выбора Ковалю не представляли. Он понял, что отказываться означало нажить себе множество врагов, невзирая на боевые заслуги. И кто его за язык тянул? Ехал бы себе спокойненько дальше эконом-классом под боком у главного торговца, кушал бы рыбку Глядишь, и до столицы бы добрался. А теперь сунут в руки меч пуда на полтора или арбалет, и пойдет он маршировать под командованием Доляра. Маршировать — это ерунда, на военной кафедре учили. А вот как правильно махать этим самым мечом, вот ведь вляпался. Его поставили на колени перед построившимся каре и надрезали левую руку. Три старых члена коммуны трижды повторили вопрос, и Артур трижды ответил положительно о своем желании по гроб жизни служить папе и музею. Коваль повторял слова, словно украденные из клятвы юных пионеров, и смешивал свою кровь с кровью Чарли, Доляра и Людовика. Людовика принесли на носилках, он поминутно впадал в беспамятство от новых ран, но сам вызвался быть поручителем. Весьма неприятной частью церемонии стал болезненный татуаж левого уха. По завершении процедуры произошло то, чего старший научный сотрудник и обладатель белого военного билета никак не мог ожидать. Он легко бы вступил в коммуну и без поручителей, но только благодаря доверию троих чужак мог надеяться на ответственный пост. Принесли Арину, закутанную в одеяло, с лицом будто присыпанным мелом. Христофор остался в броневике. Позже Артура посвятили в страшную подробность. В случае возможного пленения охранники были обязаны убивать детей Красной Луны, но не оставлять их врагам. «Этот человек пришел к нам недавно, но трижды показал свою преданность Эрмитажу и храбрость в бою. Он спас двоих наших солдат от своры булей. Он спас от гибели наших мамаш. Он не испугался крылатых змеев. Я не могу вести караван. Мое решение. Старшина Абашидзе займет место начальника стражи до моей смерти. Артур Кузнец вместо Серго становится старшиной моей личной охраны. Слово совета». Вперед выступил Серго. «Музейщики, есть тут человек, кто скажет слово против Артура Кузнеца?» Солдаты и торговцы молчали. Коваль был уверен, что кто-нибудь да возмутится, но по важным физиономиям Серго и Рокотова понял, все давно решено. «Слушайте все», — из последних сил, напрягая связки, вещала девушка. «Там, за болотом на холме, лежит раненый качальщик». По нестройной линии солдат прошел боязливый шорох. Пассажиры, стоящие отдельной группой, загомонили, женщины заплакали. Арина выждала, пока установится тишина. «Точнее, мы думаем, что он из этой породы. Я слышу его иначе, и Христофор слышит в нем кровь нелюдя. Вокруг него четверо наших с ружьями, но пули не берут демона. Артур Кузнец сказал, что сам пройдет в колдовской круг и возьмет качальщика в плен. Мы везем четверых мамаш, и одна из них умирает. Артур Кузнец сказал, что уговорит качальщика очистить девочке кровь. После этого он вернется и займет место старшины охраны». Строй замер. Полторы сотни пар глаз нацелились на человека, стоящего на коленях в центре. Даже женщины перестали голосить. Насколько Артуру помнилось, он обещал несколько другое. Коваль поднялся, отряхнул с колен налипшую траву. Отступать было поздно. Арина и ее юный помощник рассудили хитро. Близкий контакт с демоном должен был немедленно поднять авторитет новоиспеченного начальника. Артур вздохнул и хотел уже направиться к полянке, где истекал кровью таинственный колдун, но Серго схватил его за рукав. «Ты не можешь просто уйти, старшина. Тебе подчиняются 10 человек. Это лучшие бойцы папы. Дай команду, что им делать. Назначь мне 2 новых сержантов. Четверо из тех, на кого показал Христофор, бежали в лес, но 2 трусов тут. Прикажи своей охране их казнить. Можешь оставить при себе людей Арины или набери других. Строй не разойдется, пока ты не позволишь. «Да», — подумал Коваль, — «вот оно, бремя власти». В прежней жизни старший научный сотрудник и кандидат наук командовал четверкой очкариков и отчасти уборщицей. Теперь неизвестно за какие заслуги ему достался десяток головорезов и 4 девицы на выданье. Совершенно не кстати Артура посетило недавнее видение. Пухлые кривящиеся губы, огромные серые глаза, слезы на полудетских щеках и запах. От девчонки пахло сладковатым теплом, как от ребенка. «Слушай мою команду!» Будущий старшина прочистил горло. Его маленькое войско построилось отдельно, рядом с носилками Арины. «Вы двое остаетесь наводить порядок в броневике и ухаживать за госпожой. Смазать оружие, проверить ходовую часть. Затем вы двое. Поймайте 2 свежих лошадей, впрягите вместо убитых. Найдите, чем покормить. Остальные до моего возвращения поступают в распоряжение старшины Абашидзе. Серго, я доверяю вам назначить новых командиров взводов». Начальник стражи одобрительно кивнул. Коваль набрал воздуха в легкие. «Разойдись!» Из люка броневика Артуру улыбался Христофор.